Слава нашему Господу! Дорогая Церковь! Мы будем еще служить друг другу, молиться друг за друга, молиться о наших нуждах, которые есть, которые мы писали, которых мы с вами молимся, чтобы Господь разрешил. И Слово Божье говорит такие слова, Иакова, 5 глава, с 13 стиха написаны такие слова: «Злостражит ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров в церкви и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему». Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Слава нашему Господу! Сегодня сам Бог и Божье Слово, Дух Святой призывает нас молиться друг за друга, признаваться друг пред другом в проступках наших. Само Божье Слово сегодня говорит нам, чтобы мы могли молиться друг за друга. Зачем, возлюбленные? Чтобы исцелиться. Чтобы исцелиться. И поэтому сегодня это час, когда мы будем молиться нашему Господу. Когда будем молиться, помазывать елеем и исповедовать Божье Слово в нашей жизни, так, как заповедал нам Господь.